Матерь Агни-йоги. Все говорят только «дай». Дай, не нарушая жизни самости нашей. Ты только дай, а мы не хотим поступиться ничем. Но даже Спаситель, прежде чем дать, спрашивал, веруешь ли, то есть ставил известные условия для того, чтобы от него могли получить. Даяние безусловное равносильно попытке наполнить водою дырявый сосуд. Вера или доверие, или какая-то степень понимания требуется для успешности даяния. В случае руководства условие это обостряется, ибо без сгармонизирования сознания оно невозможно. Дающий и получающий подлежат закону созвучия, без подчинения которому процесс становится разрушительным для обеих сторон. Многие хотели бы брать, не отягощая себя ничем. Это будет пожиранием чужой энергии. Другие хотят внести свой беспорядок в стройность, сложившуюся в результате многолетних трудов и усилий, с тем не считаясь, что заплачено за каждое слово большой ценой. Без известной степени созвучия и взаимопонимания руководство недопустимо. Приемники сознания настраиваются на должной волне.